Глава четвертая. Расставшись с полицейским, Поль, гордый совершенным подвигом, отправился на поиски конторы «Роза Ветров». И то сказать, жизнь человеку спас. И человеку неплохому. Конечно, полицейскому, но не жадному, да и поболтать с ним по дороге было интересно. Так что юноше было чем гордиться. Осталось найти новое место работы и уже там всем доказать, что, несмотря на молодость, мэтр, да, несомненно, мэтр Пифо, человек незаурядный, просто обреченный на всеобщее уважение. Ну и на солидный заработок, конечно, как без этого? Кому нужно уважение без денег? Однако адрес Роза Ветров, Шевалье де Ренарт, назвать не удосужился. Мол, около порта, ее там каждый знает. «Сейчас. Вот прямо очень она нужна добрым горожанам. Жить они без нее не могут. Короче, найти тот аккуратный двухэтажный дом, зажатый между таких же аккуратных и двухэтажных домов на узкой улочке, заблудившийся в паутине таких же узких улочек, названия которых помнили только те, кто на них живут, удалось лишь под вечер, когда солнце уже склонилось к горизонту, освещая самые верхушки самых высоких городских зданий». «Ну, здравствуй, контора, в которой должны пройти ближайшие годы жизни Поля Пифо. А может быть и вообще вся жизнь. Юность, зрелость. Отсюда и увезут в последний путь. Стоп, что-то не те мысли лезут в голову. Мы молоды, у нас есть цель — выбиться в люди. Так с чего уныние? Вперед, к новой, Бог даст лучшие жизни. Стучимся в дверь». На стук вышел седой слуга. Карие глаза на сморщенном лице смотрели внимательно и недобро. «Чего надо?» «Вот ведь только грустные мысли ушли и на тебе. Вот оно, живое их воплощение, состарившийся конторщик поди. Мне бы к мэтру Планелю, главе конторы, с письмом от шевалье де Ренарда». «Да что ты, от самого шевалье?» Ирония не укрылась от Поля, но обсуждать ее он не решился. «Папа, кто там?» — донеслось откуда-то сверху. «Это к тебе, с письмом от Ренарда», — ответил старик. «Пусть подождут, сейчас спущусь». Через несколько минут в холл, обставленный неброской, но, очевидно, дорогущей мебелью, спустился темноволосый худощавый мужчина лет 35, в свободной белой рубашке, длинных до пят коричневых штанах и теплых меховых тапочках. Вскрыв конверт и прочитав письмо, он внимательно посмотрел на Поля. «Стало быть, это ты будешь у нас работать?» «Да, мэтр шевалье де Ренарт сказал, что здесь освободилось место». «Да уж освободилось. Не дай нам бог еще одно так же освободить». «Ладно, тебе есть где жить? Нет? Тогда пойдем, покажу комнату. Прошу». Он открыл дверь в тесную коморку с маленьким окошком наверху. Узкая кровать и тумбочка. Все, другой мебели не было. Не графские палаты, надо признать, но на что еще может рассчитывать бедный юнец из жалости, взятый на работу богатым господином? Впрочем, такие мелочи не способны всерьез огорчить человека, твердо верящего в свою удачу, ибо чем длиннее разбег, тем выше прыжок. «Обед в полдень, остальное твои проблемы», — продолжил Планель. «Встаем, впрочем, часов у тебя все равно нет. В общем, когда разбудит, тогда и вставай. Туалет во дворе, там рядом фонарь горит, не заблудишься. Все. Располагайся». Утром в дверь постучали. Первая мысль — жрать хочу. Вторая и третья — те же. Кое-как привел себя в порядок и, как мотылек на свет, отправился к столовой по разносящемуся на весь дом вкусному запаху. «Это ты новенький?» — спросила стоявшая у плиты крепкая русоволосая женщина. «Я мадам Планель. Можно мамаша Лор? Меня здесь все так зовут. Завтрак — 2 су. Если есть деньги, присаживайся. Если нет, все равно садись, вечером отдашь. Ужин, кстати, 3 су. Или кушай в городе, но там будет дороже». «Нормально так получается», — подумал Поль. «Четверть заработка на питание». «Ой, нет, даже больше. Платит-то лишь за рабочие дни. С такой жизнью богатеть придется долго. С другой стороны, есть к чему стремиться. Работать надо. Но сначала съесть не царский завтрак, но и не нищенский. Каша, хлеб и молоко. Действительно, нормально». Поев, отправился к мэтру Планелю, который загрузил его канцелярской работой. «Грамотный? Ну так вот тебе экипа бумаг, разбирая их по клиентам и датам, чтобы к вечеру был полный порядок. И не дай тебе бог напортачить». Мэтр показал крепкий волосатый кулак, ненавязчиво намекнув, что валандаться с новым работником здесь никто не собирается. Целый день Поль, почти не разгибаясь, сидел за формулярами, актами и счетами, от разнообразия которых к вечеру разболелась голова. За это время схлопотал целых 3 одобрительных хмыка и лишь пару подзатыльников. Утро же следующего дня началось с команды начальника одеться получше, словно у парня был целый гардероб одежды, причесаться и следовать с ним в торговую гильдию порта. По дороге рассказал, что, как представитель Ренарда в Кале, является секретарем той гильдии. В его обязанности входит составление списков кораблей, вошедших в порт и вышедших из него. Сколько и каких товаров завезено, сколько уехало в далекие земли, когда ушедшие суда прибыли в порты назначения или, увы, бывает и такое, сгинули в пути. «Последний год, — рассказывал Планель, — все чаще корабли пропадают, причем не по пути в Кале, а покинув нашу гавань. Демон знает, что происходит. Моряки уже говорят о наложенном кем-то проклятии. Вроде как обидел кто-то из портовых клерков морского демона. Вот и топит он тех, кто отсюда грузы вывозит. Оттого и доходы наши падают. Он даже и тебе гроши, честно сказать, платим. А с чего платить, если работа все меньше и меньше?» Пробуждению энтузиазма, разумеется, этот разговор не способствовал. Но молодости свойственен оптимизм. «Трудности — прорвемся. Проблемы — победим». Не было такого, чтобы мэтр Ренард не нашел выход, это всем известно. У входа в здание гильдии толпился народ. Только это была не та толчья, что жмет и кружит человека на рынках или представлениях циркачей. Но 3 солидных, богато одетых горожан степенно что-то обсуждали, разбившись на небольшие группки. Они неспешно переходили от одной компании к другой, иногда довольные, иногда раздосадованные. В общем, было видно, делом люди занимались. Немного в стороне стояла продавщица цветов. Юная девушка, почти девчонка, в аккуратном ярком платье и красном чепчике, покрывавшем светлые, да что там, буквально золотые в ярком солнечном свете волосы. «Эй, парень, я с тобой разговариваю, а ты куда пялишься?» — недовольно окликнул Поля Планель. «А, мадемуазель София, ну да, куда ж тебе еще смотреть? Но запомни, девица любит только серьезных работящих мужчин, так что вперед, орел, тебя работа ждет». И, отвесив подзатыльник, не столько болезненный, сколько обидный, направил его ко входу в здание. Лишь краем глаза Поль успел заметить сочувствующий взгляд, брошенный на него красавицей. А уже через 10 минут он сидел за обшарпанным столом в неуютной пыльной конторке, рядом с 3 с головой ушедшими в свои дела клерками, обложившись бумагами, выписывая в толстенную книгу названия кораблей, порты приписки и назначения, грузы, объемы, таможенные пошлины и прочее, прочее, прочее. Все, что желала знать такая важная, но совершенно непонятная торговая гильдия. В отдельный журнал сведения о затонувших и пропавших без вести судах. Когда вышли, откуда, куда. Просто записывал, даже не задумываясь о несчастных моряках, которым не суждено было добраться до земли. Сам Планель болтал со знакомыми в соседней комнате, откуда слышался смех и звон бокалов, а Поль корпел над своими бумагами, вытирая пот с лица, проклиная судьбу и духоту каморки и мечтая, чтобы скорее этот трудовой кошмар закончился. И, наконец, свершилось. Свобода! Он вышел из здания гильдии и от всей души, с чувством протяжно, до хруста в суставах, потянулся, глядя на розовеющее в предзакатных солнечных лучах небо. Потом опустил взгляд на дома, горожан, спешащих по делам или неспешно прогуливавшихся. Потом чуть вправо. Ого! София, взяв корзину с непроданными цветами, идет к нему. Нет, правда, к нему. Устремив на Поле взгляд небесно-голубых глаз, очаровательно поправляя выбившиеся из-под чепчика золотые волосы, что причудливо рассыпались по плечам. За время пребывания в Кале Поль пока не увидел ни моря, ни кораблей, но сравнение всплыло само. «Каравелла. Такая же красивая и гордая». «Привет», — девушка обратилась первой. «Я иду в порт. Там сейчас лучше торговать. Проводишь меня?» «Я Софи. А тебя как зовут?» «Поль». Парень немного растерялся от ее прямоты. «Конечно, провожу. А это далеко?» «Ты что, боишься?» Софи лукаво улыбнулась, кокетливо наклонив голову. «Нет». Поль смутился еще больше. «Просто в городе столько народу, совсем не как у нас в деревне. Непривычно мне, тут заблудиться куда проще, чем в самой глухой чащобе. И я до сих пор до моря не дошел. Всего 2-й день с этими проклятыми бумагами вожусь, так они мне сегодня всю ночь снились. И завтра приснятся, демон бы их побрал». «Ну, тогда тебе точно со мной по пути. А заблудиться не бойся. Если к морю, то всегда вниз иди. Мимо точно не пройдешь». И они пошли. По неширокой, мощенной булыжником улице, между серых, солидных в своей угрюмости домов, под веселыми взглядами прохожих. Впрочем, Поль не обольщался. Улыбались не ему, а красавице Софии, чьи густые, словно светящиеся изнутри волосы и яркое платье магнитом притягивали взгляды. Рядом с ней неуклюжий деревенский уволень смотрелся неуместным блеклым пятном. Однако сама девушка, очевидно, считала иначе. Она трещала без умолку, рассказывая обо всем, что они видели. «Вот это квартал пекарей. Чувствуешь, как хлебом пахнет? Вон там, правее, квартал портных. Как заработаешь денег, обязательно сходи, а то одет, словно только что коров пас. Ты же не в хлеву, в уважаемой конторе работаешь. Да, смотри, смотри, ниже, ближе к порту, квартал кузнецов. Но мы туда не пойдем. Мы лучше вот сюда, по этой улице. А теперь, внимание, сейчас поворот. Закрой глаза и дай руку». София, словно поводырь слепца, провела Поле шагов 20, повернула. «Смотри! Господи, красота-то какая!» Поль стоял наверху прямой, широкой и длинной улицы, с которой было видно море. Кривые улицы, дома прибрежных кварталов, поля и серый, еще не покрывшийся молодой листвой лес, на опушке которого пестрели цыганские кибитки. Но главное — порт. Стоящие на рейде корабли, снующие между ними парусные шлюпки и уходящий за горизонт величественный бирюзовый простор. Вот два корабля под белоснежными парусами отправились в дальний путь. Они проходят мимо башен форта. В этот момент над мачтой первого вспыхнул ярко-желтый шар. Что это? Портовый знак. Если вспыхнет красный шар, значит, корабль уходит без разрешения. Ну, там сборы какие не оплатил или таможенную пошлину. Такое далеко не уйдет. В раз его из форта обстреляют. Над следующим кораблем вспыхнул шар синего цвета. А это что значит? Ничего. София равнодушно пожала плечами. «Раз шар не красный, то все в порядке». Говорят, маг, что это заклятие создавал, шутник был. Всю радугу в шары заложил. И это красиво. Мне нравится. Только красного шара я никогда не видела. Искали без оплаты выходить, дураков нет. Поль лишь кивнул, но стоял столбом. «Эй, ты чего застыл? Пошли уже». Лишь после этого парень вздрогнул, словно очнувшись, и посмотрел на спутницу. «Вот это красота!» «Сколько кораблей! И все разные! Зачем столько разных?» Девушке все-таки удалось сдвинуть его с места, и они отправились, наконец, к порту. «А как по-другому? Каждый для своего предназначен. Да и стоят они по-разному. Кто-то огромный галеон покупает, а кому-то и на маленький люгер едва хватает. Ничего, годик в Кале поживешь, все узнаешь. А то и вовсе корабли замечать перестанешь. Ну все, я пришла. Здесь торговать станут до темноты. Потом проводишь меня до дому? Пожалуйста, а то одной страшно так». София посмотрела на парня самым жалостливым взглядом. «Ты пока походи по порту или вон в таверну зайди, в Зеленый якорь. Там моряки собираются. Такие интересные рассказы у них». «Отказаться? Проводить девушку, такую красавицу? В 14 лет? Смешно подумать». Естественно, Поль согласился, а пока пошел побродить по порту, вдыхая ядреный морской воздух, смешанный с запахами смолы, пеньки, рыбы и всего того, что оборотистые купцы привезли для отправки в дальние страны или готовились забрать для торговли в Галлии. В самом большом трехэтажном здании располагались администрация порта и таможня. Эти службы работали, казалось, круглосуточно. Занятые, прилично одетые мужчины сновали туда-сюда, раскачивающейся походкой проходили капитаны в крепких кожаных куртках, в широкополых шляпах и с неизменной серьгой в ухе. Поль подумал, что крутость капитанов здесь принято определять стоимостью драгоценных камней, в эту самую серьгу вставленных. А когда бродить без дела надоело, зашел в таверну, в Зеленый якорь. «Мало денег, а кушать, да какой там, жрать хочется нестерпимо. Бесплатный обед пропустил, дешевый ужин может тоже закончиться без него. Если, конечно, очаровательная София не решит прогуляться с кем-то другим, побогаче и повзрослее». Казалось бы, действительно, что она в Поле нашла? Только кого в 14 лет занимают такие вопросы? Пока же юный кавалер сел в уголке просторного зала и заказал яичницу да пинту эля. В Кале, со времен, когда здесь хозяйничали островитяне, этот напиток пользовался популярностью. Не разорился, но поиздержался изрядно. От безделья стал прислушиваться к разговору за соседним столом. «Да я точно знаю!» — хриплым голосом убеждал кого-то, сидящий спиной к парню, широкоплечий мужчина с длинными сальными волосами. «Сам сегодня с Кэпом ходил в администрацию. Своими ушами слышал, как там говорили, что старина ОБ попал в старый список. 2 месяца назад вышел из Калея в Лиссабон, и все, ни слуху, ни духу. Может, курс изменил или в другой порт отправился? Курс у него какой был, знаешь?» — спросил мужчина, которого Полю не было видно. — Не, не мог. Кто-то другой, но не ОБ. Груз? Да, богатый, слов нет. Полный трюм шелка. Такой везде продать можно. Только ОБ и подороже товар перевозил, а никогда нанимателя не подводил. Говорил как-то... А, репутация. Да что я рассказываю, вы сами знаете. — Да, вот и ОБ нет, — вступил в разговор третий собеседник. Я готов спорить, никто из команды так и не объявился. Сколько уж кораблей отсюда прямиком в старый список ушло. Нет, друзья, что не говорите, а в Кале заходить все равно, что в гости с судьбой играть. Слишком мало шансов. Зайти-то еще ничего, а вот выйти и счастливо доплыть... Вот на эту игру я точно не согласен. Только куда ж теперь нам деваться? Собеседники надолго замолчали, и лишь в конце разговора кто-то сказал... «Клянусь, парни, который разгадает тайну отплывших кораблей, я готов неделю поить в лучшей таверне на побережье. А пока давайте помянем моряков». Выпив и расплатившись, компания вышла из таверны, покачиваясь то ли от выпитого, то ли просто по старой морской привычке. А Поль все пытался осмыслить услышанное. «Загадка отплывших кораблей». Именно о ней, пожалуй, сегодня рассказал ему Планель. Тогда старый список — это, наверное, как раз тот журнал, что он заполняет в торговой гильдии порта. Да, интересно, однако, дела в Кале творятся. В таких размышлениях молодой человек просидел за своим столиком до того времени, когда за окном стемнело. Все, пора красавицу провожать. А там, вдруг она себя поцеловать позволит? Или хотя бы за ручку подержать? Увы, не было Софи на месте. Ушла плутовка. Обидно, конечно, но ничего, не последний день живем, будет еще время очаровать красавицу. А пока домой идти надо, слава богу, дорогу запомнил. Только город днем совсем не тот, что ночью. Пустынные, ставшие вдруг жутковатыми, узкими и кривыми улочки, косые черные тени лунного света, наглухо закрытые ставнями окна, темно, страшно. Вдруг впереди возникли 2 силуэта. Поль хотел убежать, поздно, сзади стоит еще один. Все. Хорошо, если просто ограбят. А вдруг убьют? С досады, что отнять у него нечего. «Стоять, парень, не дергайся. Поговорим». Знает он эти разговоры. Никогда они добром не кончались. «Деньги есть?» «Ну-ка, стой смирно и выворачивай карманы». «А потом что, отпустите? Или пряником угостите?» «Ага, железным, под ребро». «Нет уж, нежеланные вы собеседники». Тут Поль сделал то, чего разбойники раньше не то что никогда не видели, но даже и представить себе не могли. Он легко, словно по лестнице, прямо по стене взобрался на крышу дома, цепляясь за едва заметные выступы, свободно перекинув свое легкое и гибкое тело через карниз, и убежал, грохоча черепицей, распугивая уличных котов и летучих мышей. Добравшись до конторы «Роза Ветров», хотел сразу отправиться спать, но был перехвачен решительной мамашей Лор, которая объяснила, что молодые люди должны хорошо питаться, а всех денег все равно не заработаешь. «Вот Реми, тот всегда хорошо кушал. Такой ладный был, вежливый. Планель сказал, ты после работы с Софи гулять ушел». «Ох», — мамаша Лор тяжело вздохнула, — «вот и Реми с ней частенько гулял. Жаль девчонку, такая милая, а таким делом занимается». «Каким таким?» «Ну, продает она цветы, и что?» «Глупенький», — она легонько потрепала Поля по голове. «Ты видел, чтобы она хоть один цветок продала?» «Ну да это не наше с тобой дело». «Так она... И все знают, и даже здороваются с такой. У нас в деревне ей бы давно волосы пообрезали». «Здесь не деревня. Да и куда ей идти? На фабрику? Так там женщины в 20 лет старухами становятся». От девичьей красы и воспоминаний не останется. Или в таверну пиво разносить, заниматься тем же только по приказу трактирщика. Нет уж, верно сказал спаситель, не судите, да не судимы будете. Простите, а Реми это кто? Решил сменить неприятную тему Поль. Предшественник твой, убили его, вот ведь беда какая. Такой мальчик был хороший, воспитанный, все книжки читал, почти всю зарплату на них тратил. Говорил, хочет ученым стать, а его какой-то хулиган ножом зарезал. Прямо среди бела дня, сиротиночку. Мамаша Лор промокнула глаза фартуком. «Вот как?» «Да, нечего сказать, на веселое место я попал», — озадаченно протянул Поль. «Подождите, а какие книги он читал? Я тоже книги люблю, а в комнате ни одной нет». «Так они все в чулане лежат. Мы как схоронили бедняжку, так я их в мешок, да в чулан. Хочешь, посмотри, только неинтересные они, сплошная арифметика. Скука, одним словом, но Реми нравилось». Покушав и расплатившись последними деньгами, Поль отправился в чулан. Зарплату в Розе Ветров выдавали по субботам сразу за неделю, то есть деньги он получит завтра, так что с голоду не умрет. А вот от любопытства может. Очень уж захотелось посмотреть, какой такой арифметикой увлекался бедняга Реми. Оказалось, действительно, математикой парень занимался всерьез. 5 книг по алгебре и геометрии, до 10 исписанных мудреными формулами тетрадей. Понять их Поль даже не попытался, но для себя сделал вывод, что думать его предшественник умел. Внезапно из одной из тетрадок выпал неровно оторванный листок. Сверху аккуратно чернилами была написана дата — 21 апреля, а дальше грифелем в неровный столбик — 17.01-S, 17.16-Z, 17.35-G, 17.40-S, 18.01-G, 18.13-O, 18.28-S и так далее. Если цифры означают время, то последняя запись сделана около 9 часов вечера, в 20.56, если точно. Что такое? Заинтересовавшись, Поль пересмотрел все книги и тетради Реми. В них среди множества формул и иногда смешных рожиц изредка встречались такие же записи. Также сделанные кое-как карандашом, как правило, в вечернее время, а сверху аккуратно чернилами проставлялись даты. Хотя были и дневные записи. Поль потратил час на подсчеты и убедился, эти дни оказались воскресными. Большая квартира на улице Пекарей. «Господин, мы такого раньше никогда не видели. Он залез на крышу прямо по стенке, как таракан на кухне. Вот как стоял, я и моргнуть не успел, а он уже с крыши там разбойником рожи корчит». «Ну да, среди ночи ты эти рожи отлично разглядел. Лучше, чем днем». Сидевший в углу комнаты дворянин усмехнулся. Впрочем, в комнате, освещенной лишь лунным светом и горящей на столе свечой, улыбки видно не было. «Вот вы шутите, а я как есть все рассказываю. Луна-то, вон она полная, точно рожи корчил, как мальчишка». «Так он и есть мальчишка, который у вас ужом между пальцами проскочил». «Да ведь мы ж того, мы ж за ним тихонечко шли. Да если б не эти олухи из подворотни. Вы ж как сказали, что посмотреть за ним, а тут эти как выскочат, а он как сиганет, раз, и уже наверху, словно взлетел, как маг какой, ей-богу, ну или дворянин». «Взлетел? То есть никакой это не бедный родственник?» «Вот уж нет, уж тут, поверьте, именно залез, безо всякой магии, просто ловко так, вот точно словно таракан». «Ловок, значит? А не срисовал ли он вас по дороге? Заметил, что за ним следят, приготовился к нападению?» «Господи, ну мы ж не новички и сопливые, да и парень простак простаком, мы ж не в первый раз, вы ж знаете. Если человек слежку замечает, да еще когда один, да ночью... У него завсегда походка меняется, дергаться начинает, хоть как-то, но оглядываться. А этот, хоть и страшно ему было, ночь все-таки, вокруг ни души, но шел спокойно, головой не крутил. Не, пентюх деревенский, как есть говорю». «Больно ловкий нам пентюх попался. Однако тебе в этих делах я доверяю. Что же, тогда полностью переключаемся на полицейского. И не дай вам, спаситель, засветиться, шкуру спущу». «Да и оплату за вчерашнее вы не получите. Вот только...» Господин протянул несколько монет. «Передашь своим, чтобы с голоду не сдохли. И не вздумайте сегодня напиться. Уже завтра беритесь за амьянца». Когда здоровенный косматый детина, эдакий типичный грабитель из трущобной подворотни ушел, дворянин встал из стоявшего в темном углу кресла и открыл дверь в соседнюю комнату. «Прошу вас, господин, все слышали? Что скажете?» Пожилой, седой и сгорбленный мужчина неторопливо прошел и кряхтя разместился в кресле, в котором только что сидел хозяин комнаты. так что лица мужчины в полумраке видно не было. Луч лунного света лишь серебрился на длинных седых волосах, играл на янтарных четках, которые плавно перебирали иссохшие руки, да на отполированной рукояти длинной шпаги, неуклюже смотревшейся у этого старика. «Значит, ловкий мальчик умеет лазить по стенам и не прочь подразнить злых разбойников. Кстати, кто они?» «Да обычные отбросы, будьте уверены. Они в том месте не впервой промышляют». «Так что думаете, это действительно деревенский олух, не посланец от королевского интенданта?» «Видимо, так», — дворянин пожал плечами. «Но присмотреть за ним все равно следует, на всякий случай». «Что же, вам здесь на месте виднее. А я, с вашего позволения, откланиваюсь. Очень уж спать хочется». С этими словами старик встал, все так же кряхтя вышел из дома и, по-стариковски шаркая, побрел вверх по улице. Но чем дальше он шел, тем тверже становился шаг, выпрямлялась спина, разворачивались плечи и исчезала седина. Так что в уютную гостиницу в центре города вошел уже молодой человек, который звонким голосом крикнул: «Хозяин, вина и мясо! Я голоден, как сотня каторжников! И позови Рози, отдыхать буду!»